Глава вторая. Остался Гриша шестилетним сиротой и горе мыкать вместе с матерью. Характера он был смирного и уступчивого, а потому часто и доставалось ему от товарищей стрельчат. Бывало, заведут товарищи на улице кулачный бой, в подражание тем, которые по праздничным дням происходили между большими на Москве-реке. Соберется человек до 40, разделится на две стенки или стороны, да посредине улицы и сходится. «Гришка!» — кричат ему. «Выходи задирать! Выходи!» А Гриша боязливо жмется к забору, подальше от драчунов. В кулачных боях всегда начинали драку те, кто поменьше. В настоящих боях эти же самые стрельчата были самыми усердными задиральщиками. «Эх ты, баба!» — кричат ему. «Боишься, что матка выпарит? Трус! Настоящий телепень!» И комка два грязи летят в Гришу. А он, дай бог, ноги улепетывать домой. Сильно не любили Гришу его сверстники-стрельчата за его тихость. Но зато к нему хорошо относились все взрослые. Мать в нем души не чаяла. Кум-пекарь, не оставлявший вдову своей помощью, нашел стрельчихе место просвирни в одной из приходских церквей, куда взяли ее по его большой дружбе с Причтом и за хороший подарок, и таким образом судьба вдовы была несколько обеспечена. Гриша был еще мал, чтобы идти в какое-нибудь дело, но он сам скоро нашел себе занятие. Однажды, когда он гостил у крестного в Басманной слободе, ему попалась на глаза книжка с картинками. На листах были нарисованы разные вещи, а под ними названия и большие буквы. Гриша выпросил эту книжку у отца крестного и дома с утра до вечера самоучкою разбирал ее. «Грамотей будет», — говорил кум-пекарь, видя быстрые успехи Гриши в обучении грамоте. «Ишь ты, какой он дошлый до всякого учения! Не быть ему стрельцом!» — решал кум. «Не туда его тянет!» «Да уж Господь знает, что и будет!» — вздыхала мать. «Дай ему, Боже, счастье!» Отец-то покойник не порадовался на сём свете. Несчастлив был, да и косточки-то Бог судил положить на чужой сторонушке. Узнал о любви к грамоте просвирника сына дьячок той церкви, где пекла просвиры вдова, и пришел посмотреть на такого раннего и необыкновенного по тому времени грамотника. Понравился ему мальчуган, и стал он помогать ему кое-когда, то одно укажет, то другое, а Грише все впрок. Все запомнит да заучит, и через год, а это очень скоро по тогдашнему времени, он уже читал свободно всю свою азбучку. «Ну-ка», — сказал раз дьячок, принеся Грише толстую книгу в кожаном переплете с застежками. «Азбучку-то ты читаешь хорошо. А вот мы посмотрим, как-то ты сможешь вот эту книгу читать. Сможешь?» «Не знаю, дяденька Пимен», — отвечал Гриша с уважением, глядя на толстую книгу. «Посмотрим, посмотрим». И дьячок раскрыл перед Гришей пожелтевшие и закапанные воском страницы с крупной печатью. Гриша заглянул в книгу, сначала будто и не понял, что там написано, но, вглядевшись, стал понемногу разбирать. Дьячок было уж и книгу закрыл, говоря, что грамотник, не разобрать. — Погодите, дяденька Пимен, кажись, умею. Ну, — Ну-ну, читай, коли умеешь. «Молим же вы, братья, вразумляете бесчинные, утешаете малодушные, заступаете немощные, долго терпите ко всем. Благодатие, да никто же зла за зло кому воздаст!» Начал читать Гриша медленно, но без запинки. «Довольно! Молодец!» — крикнул дьячок. И так хлопнул книгой от радости, что Гриш даже вздрогнул. «Ну, Пелагея!» — обратился дьячок ко вдове. «Гришка у тебя теперь настоящий грамотник. Он и апостол старопечатный читает. Теперь ему какую книгу не дай, чить именей ли, часослов ли, А кто их ли? И даже самую Библию все читать может. Вдова заплакала от радости. Дай ему, Господи, на его сиротскую долю. Человеком будет, и в сумлении не держи. Теперь ему везде дорога. Коли в стрельцы, сотником будет. Не быть ему, Пимен Ульянович, стрельцом. Нрав не такой. Не охотится он. Что так? Стрелецкий сын, в стрельцы ему и дорога. Да уж Бог знает, что будет, его святая воля. — Так ты не хочешь в стрельцы? — обратился дьячок к Грише, который при этом вопросе покраснел. — Нет, дяденька Пимен, я бы лучше в духовные. Дьячок расхохотался. — Ну, мал же ты, молодец, из стрелецкого роду, да в духовные. Нет, брат, этому не статься. — В подьячие мы его выведем, — решил присутствовавший тут же кум-пекарь. Под ячим житье хорошее. Но судьба вывела Гришу стрелецкого сына в люди совсем другую дорогою, а не той, которую решали добрые люди на семейном совете.